Глава вторая. Уже делались попытки сопоставить историческое развитие двух схожих повествований – романа и национального государства. Движение сюжета от страницы к странице на пути к развязке уподоблялось самовосприятию нации, которая прокладывает путь в истории к предназначенной ей судьбе. Невзирая на всю заманчивость такой параллели, теперь я отношусь к ней с изрядной долей скептицизма. 11 лет тому назад на знаменитом конгрессе Пен-клуба в Нью-Йорке писатели всего мира обсуждали тему «Воображение писателя и воображение государства». Предмет поистине мейлеровского размаха, придуманный, разумеется, самим Норманом Мейлером. Поразительно, насколько по-разному толковался малозаметный сочинительный союз «И». Многие из нас воспринимали его как противительный. Писатели из ЮАР, Гордимер, Кудзея, в ту пору господство апартеида выступали против официального определения нации, спасая, возможно, подлинную нацию от тех, кто держал ее в неволе. Другие писатели находились в большем ладу со своей нацией. Не забываем хвалебный гимн Джона Апдайка американским почтовым ящиком, для него символом свободного обмена мыслями. А Данила Киш привел пример шуточки со стороны государства. В Париже он получил письмо из страны, которая называлась тогда Югославией. Внутри запечатанного конверта на первом листке письма стоял штамп. Это письмо цензурой не проверено.